Глава первая. Очнулась в темноте, лежа на широкой кровати. Голова раскалывалась неимоверно. Застонав, попыталась встать, но зацепилась за балдахин. Балдахин? Откуда бы ему взяться в моей съемной квартире? Так, стоп. Лена, вспоминай, что вчера было. И куда ты успела вляпаться? Свадьба Ричарда. Я набралась с горя, сбегала на почту и отправила письмо. От собственной выходки стало не по себе. «Ой, дура!» Завыла, схватившись за голову. «И зачем я это сделала?» Начинающуюся истерику погасила на корню, дав себе мысленную оплеуху. «Потом себя пожалею. Сейчас стоит разобраться в происходящем. Надо вспомнить, что было дальше. Ага, красная красавица и улыбающийся жиголо в комплекте». И я, всегда рассудительная, по уши влюбленная в уже женатого мужчину, запрыгнула в автомобиль к совершенно незнакомому человеку. Совсем умом тронулась. В нормальном состоянии послала бы его подальше, и дело с концом, а тут... Видимо, свою роль сыграло то, что мне больше не было места рядом с тем, по ком страдала столько времени. Сходила с ума и все еще надеялась на что-то большее. Но ничего уже не будет. Совсем ничего. Мне коротко и ясно указали на дверь. И снова на меня накатила жалость к самой себе. Встряхнулась и вернулась к событиям прошлого вечера. Перед глазами встал взгляд Ричарда, которым он меня провожал. На миг одолела гордость за себя. Подобного от меня явно не ожидали. Наверняка мой друг думал, что я всю свою жизнь так и буду любить его одного. Может, он и прав. Посмотрим. Снова я отвлеклась. Но что было дальше? Получается, я у него дома, и тут картинки памяти выдали самый настоящий замок и драконов в небе. Ой, мамочки, вот это допилась до глюков. И привиделось же такое. Или не привиделось. Я совсем запуталась. Так, надо срочно бежать отсюда. Неизвестно, зачем меня сюда притащили. Вот только далеко ли я убегу в своем коротком вечернем платье и на шпильках? Что же делать? Думай, Лена, думай. «Главное — найти тот туман и вернуться домой. Он должен быть недалеко от замка. Главное — понять, что там было, а то мне и представить страшно, куда я попала». Кое-как, выпутавшись из балдахина, подошла к окну, распахнула его и вдохнула свежий воздух. Большое желтое светило ярко освещало комнату. Это позволило обнаружить на кресле оставленные кем-то штаны и рубашку. На миг мелькнула мысль, что луна какая-то сегодня странная. Мысль как появилась, так и пропала. В приоритете оказалась одежда. Ага, наверное, для меня, чтобы никого не соблазняло откровенным платьем. Хотя какая из меня соблазнительница? Одно недоразумение. Переоделась быстро. Даже нашла легкие ботиночки, пришедшиеся по размеру. Тут же отыскалась и сумочка. Оставлять мобильные ключи от квартиры я не планировала своему похитителю. Или не похитителю, неважно. Тому незнакомцу, который меня сюда притащил. Еще раз выглянула в окно. Второй этаж, но по стене велось растение, по которому я планировала съехать вниз. Предварительно дернув за, на первый взгляд, крепкие стебли, перекинула ногу через подоконник. Высоко и страшно, но решимость подняла голову, намекнув на то, что все может быть намного хуже. Как и предполагала, оно меня выдержало. Оказавшись на земле, прислушалась и оглянулась. Теперь бы понять, в какую сторону бежать, где тут выход. Крадучись, прижимаясь к стене, стала пристально всматриваться в пространство перед собой. Заметила кусты и подъездную дорогу. Вот вдоль нее, прячась за буйной растительностью, и помчалась вперед. «Фух, отлично, ворота приоткрыты». Довольно выдохнула, всматриваясь в огромные массивные ворота, недалеко от которых переговаривались несколько мужчин, но, как ни прислушивалась, не разобрала ни слова. Зато, пользуясь отвлеченностью, видимо, стражников, быстро юркнула в приоткрытую створку и опрометью бросилась бежать. Сердце заходилось, как сумасшедшее. Позади пока не раздавалось ни криков, ни погони. Я все бежала, пока не достигла кромки леса. Стоп, какого леса? Я же помню равнину и замок. Никакого леса рядом не было. Застыв, стала всматриваться в очертания замка, от которого я пока не так далеко и отбежала. Потом рассмотрела широкую дорогу, небольшое открытое поле. «Это определенно не то место, в котором мы оказались после выхода из тумана», прислонившись к дереву, тяжко вздохнула. «И что мне теперь делать? Где искать то самое место? Хочу домой, там все привычное и нет никаких замков». Сперва мелькнула мысль, что равнина и туман с обратной стороны замка, но тут же вспомнила то, на что сразу не обратила внимания, выглядывая в окно. «Горы и шум прибоя. А мы высоко на скале», — мотнула головой. «Странная и противоречивая тут природа и сам пейзаж. Значит, с той стороны море. Там точно не могла быть равнина». «Возвращаться не стану. Лучше пойду, куда глаза глядят, а там видно будет, вдруг кто и поможет вернуться». Решила и потопала вперед. Спать не хотелось. Я это успела сделать. Местная луна ярко освещала путь. Я шла по лесу, опасаясь открыто появляться на дороге. Обувка удобная, идти одно удовольствие. Я даже несколько минут бежала, чтобы побыстрее оставить как можно дальше позади себя замок и его обитателя. В голове все еще крутились мысли о необычности ночного светила и даже самого воздуха, слишком чистый и напоенный ароматом свежести, с примесью необычного запаха, охарактеризовать который не получалось. В какой-то момент ноги все-таки устали, и в этот момент я увидела в глубине леса блики — вода. Пить хотелось неимоверно, да и умыться бы не мешало. Сбегая из замка, я не подумала захватить с собой хоть что-то. Во-первых, рассчитывала быстро добраться до дома, а во-вторых, понятия не имела, где что искать. Не бегать же по замку, привлекая к себе внимание. Кажется, здесь царило лето. И погода даже ночью была отличной. Дул теплый ветерок, не приносящий прохлады. Искупаться захотелось со страшной силой. И я не стала отказывать себе в таком удовольствии. Вода так и манила. Притягивала, заставляя открыться второму дыханию. Подходя к озеру, в какой-то момент ощутила нечто непонятное. Словно увязла в какой-то вязкой субстанции, мешающей идти. Да только русского человека не могут остановить такие мелочи, когда он поставил перед собой цель, а я ее поставила. Добраться до воды и хотя бы прополоскать горло, так как запах перегара стоял такой, что наверняка подохла бы вся живность, окажись она рядом. Наконец, мои попытки добраться до воды оказались успешными. Поразила чистота озера. Я прекрасно видела дно, каждый камешек, каждую песчинку. А в лунном свете они вообще смотрелись завораживающе, будто кто-то рассыпал драгоценные камни на дне, заставляя их переливаться и разноцветными бликами отсвечивать на поверхности. Склонившись над водой, зачерпнула в ладошку и набрала в рот. Прополоскала горло и... Сглотнула непроизвольно, потому что привкус оказался потрясающий, со смесью цитрусовых и еще каких-то освежающих добавок. Головная боль мгновенно прошла. В мозгах прояснилось, даже перегар исчез. В меня словно вдохнули силы. «Здорово, мне определенно нравится местный похмелин», — вынесла вердикт, черпая воду в ладошки и с наслаждением напиваясь вкусной жидкостью. Утолив жажду, разделась, оставила одежду на берегу и с разбега нырнула в прозрачное озеро. Дотянулась до дна, разворошив камешки. На душе стало радостно и легко. Захотелось играть и шалить, словно мне снова 15 и не было никакой неудачной безответной влюбленности. В голове мелькнула догадка, но я отметила ее краем сознания. Осознание того, что я в другом мире, прошло как-то мимо и совершенно спокойно. Во всяком случае, закатывать истерику по этому поводу я определенно не собиралась. Более того, даже мысли о Ричарде отошли на второй план. Я вспомнила его вскользь. Удивившись, что на этот раз сердце не откликнулось болью утраты. Оно вообще никак не откликнулось, будто я только что подумала о совершенно чужом человеке, что, кстати, оказалось недалеко от истины, ведь после свадьбы он бы в любом случае стал чужим и далеким. Вынырнув, широко загребая руками, доплыла до другого берега, нырнула, снова сделала глоток воды, удивилась, насколько легко и непринужденно это получилось, развернувшись, поплыла обратно, а в какой-то момент и вовсе легла на поверхность воды, повернувшись на спину, прислушиваясь к странным ощущениям в собственном теле. Почему странным? А как еще можно назвать ощущение, когда сперва кровь стала закипать в жилах, принося, если не боль, то ощутимый дискомфорт, но он сменился на легкие покалывания, словно меня ледяными иголками колют, после чего по телу прошла морозная свежесть, а дальше все эти ощущения смылись ветерком внутри меня. Я даже головой в воде мотнула, отгоняя странное наваждение. Кончики пальцев стало покалывать. По телу побежали мурашки. Значит, пора на берег. Я начала замерзать. Жаль, полотенца нет. Обтереться насухо. Надевать сухую одежду на мокрое тело как-то не очень-то и хотелось. Но, видимо, придется, если я не хочу окончательно замерзнуть. Мои опасения оказались напрасными. Стоило мне выйти из воды, как... Я оказалась абсолютно сухой. Надо же, вот это сервис. Рассказал бы кто, ни за что бы не поверила, что такое вообще возможно. Мысли о другом мире стали уже более реалистичны, но никакого диссонанса не вызывали. Странно. Я ведь даже не читала ни фантастику, ни любую другую литературу развлекательного свойства. Не мечтала попасть непонятно куда. И тем не менее, именно здесь и нахожусь. Где именно это здесь, я еще не знала. Но поразмышлять о странном явлении я решила в одетом виде. Как-то не прельщало меня находиться голышом посреди леса, хотя о том, что только что купалась, в чем мать родила, даже не вспомнила. Избирательная у меня порой память, да, в этом ей не откажешь. Одевшись, еще раз напилась вкусной воды, после чего собралась уже покинуть это место, но не успела. Передо мной появились четверо, заставив икнуть от страха. В руках мечи, тела массивные, лица зверские. Напомнили смесь гориллы с атлантом. Весьма необычно, но данное определение больше всего им подходило. Судя по их выражениям, они готовы были покрошить меня в капусту прямо здесь и сейчас. «Господа хорошие, вы чего это наступаете на одну маленькую меня с вашими зуботычками?» — нервно спросила, начиная дрожать от страха. «Да, эти громилы кого угодно способны напугать до нервного тика. Они молча меня разглядывали. Потом один из них зло процедил». «Человечка, как ты смогла пройти защиту священного озера? Кто позволил тебе к нему приближаться?» Ух, от его голоса листья стали падать с деревьев, а я едва не присела от ужаса. Громогласный рык едва не оглушил. Интересно, он не пробовал сбавить децибелы? Или только на людей его голос так влияет? Обернувшись к воде, попыталась сообразить, что в нем священного, но не смогла. «Таблички надо вешать, проход запрещен, а раз их не было, то откуда мирному путнику знать о ваших реликвиях?» Спокойно, стараясь не раздражать лишний раз этих типов, произнесла я. «Даже ребенок знает, что священное озеро – не место для забав и купания. К нему приходят раз в год сделать глоток воды и набраться сил!» Выдал громовым басом второй тип. Несколько веток все таки сорвались с деревьев на землю. «Глоток воды?» «Ой, мамочки, интересно, что они со мной сделают, когда узнают о купании? Хотя откуда они могут об этом узнать? Но что мне сейчас делать? Как сбежать или заговорить до потери ориентации в пространстве? Эх, была не была». «Господа хорошие, я здесь человек новый, необученный, потому с вашими законами незнакомая. Да и не делала я ничего предосудительного. Сидела себе тихонько и любовалась разноцветными камушками. Они так красиво сверкают. Поэтому давайте мы сейчас тихо, мирно разойдемся каждой своей дорогой. Я забуду дорогу к вашей святыне, а вы забудете обо мне». Тяжко мне далась ораторская речь. Вот только, судя по их виду, никто из четверых не проникся. Может, все и обошлось бы, да только в этот момент с одного из деревьев сорвалась маленькая неведомая птичка и подлетела к одному из мужчин. Она что-то чирикнула ему на ухо. Вот тут я и поняла, мне полный и безоговорочный капут. И что за птички-шпионки тут водятся? Предательница не могла промолчать. Если до этого лица у всех были зверские, то в следующее мгновение они вообще стали похожи на монстров, заставив меня окаменеть от ужаса. А когда все четверо взревели, как белуги, и одновременно бросили в меня какими-то странными шарами, я уже прощалась с жизнью. «Ты! Как ты посмела осквернить нашу святыню своим грязным телом? Ты посмела купаться в озере!» Завыли все четверо одновременно. А я и слова не смогла сказать, да и двинуться не получалось. Меня словно связали, но я не могла понять, чем и как. Хотя какие-то прозрачные нитки я все же рассмотрела. Пыталась дергать их, но никакого эффекта мои потуги не возымели. Меня закинули на плечо и понесли. Хотелось орать в голос и требовать свободы, но возможности не оказалось. Мой рот словно запечатали. Вот и искупалась в прозрачной водичке. Шли недолго. Я даже не успела окончательно вспомнить всю свою жизнь. Мы вошли в огромное поселение, где нас уже ждали местные жители. На меня тыкали пальцами, выкрикивали ругательства, угрожали кулаками. Наверное, не виси я на плече одного из них, меня бы прямо тут и линчевали. «Складывайте эшафот. Как только солнце окажется в зените, мы ее казним», — отдал приказ тот, на плече которого я висела. Народ тут же разом загомонил и засуетился. А меня отнесли к колодцу и бросили в него, попутно сняв путы и распечатав рот. Как я материлась, неудачно упав и отбив себе копчик. Еще и сумка больно впилась в бок. Хорошо, я сразу ее на себя повесила, как только вышла из озера, иначе не видать бы мне моих вещей, как своих ушей. О, я даже стихами заговорила в стрессовой ситуации. Немного отойдя от боли, посмотрела вверх. Высоковато, но вдруг получится сбежать. Главное — добраться до верха и под покровом темноты скрыться подальше от этих ужасных личностей. Мне определенно стоило поторопиться, потому что тьма рассеивалась. Наверняка скоро солнце начнет всходить. Тогда мне точно не скрыться. Я буду как на ладони, еще и перед разгневанными жителями странного поселения. Я стала ощупывать колодец, а потом выругалась. Ни единого выступа, за который можно было бы зацепиться, а по гладким стенам я не научилась лазать. На меня накатила паника. Быть казненной мне совершенно не хотелось, но и выбраться отсюда не получалось. Несколько раз я все-таки попыталась подпрыгнуть, надеясь повыше найти хоть какую-то зацепку. Ничего, словно стенки обточили и отполировали с особой тщательностью. Усевшись на землю, задумалась. На плечи опустилась многотонная плита осознания. Домой я не попаду. Ричарда больше не увижу. Но тут же едва не подскочила. Мне не хотелось его видеть. Я вдруг посмотрела на ситуацию с другой стороны. Это, как говорят, глаза открылись, когда розовые очки слетели. И все эти 8 лет промелькнули для меня совершенно в другом ракурсе. Подготовка к экзаменам в школе. А ведь я тогда на самом экзамене практически все за него и сделала. При этом сама не заметила. Началось с одной подсказки, а закончилось полностью решенной работой. На ЕГЭ тоже отлично помогла получить высокий балл. В институте все рефераты, контрольные, курсовые тоже писала я. И выглядело это как помощь. Он сидел со мной, просил помочь разобраться. Я рассказывала, объясняла, попутно машинально делая основную работу. И ведь тогда этого не замечала, гордилась успехами своего подопечного, как я про себя называла друга. Даже в компании Ричарда он спихнул на меня основную работу, не только по моей должности, но и бухгалтерию тоже вела я. Степень доверия? Да сейчас. Выгодный друг под боком, сокращенная штатная единица, которой не надо платить. И я все делала, ни разу не задумавшись над происходящим. Так, наверное, себя чувствуют наркоманы, одержимые дозой. Моим наркотиком был Ричард. Он крутил мной, как хотел, а я, наивная, ничего не хотела понимать. И ведь каков актер? Партия сыграна на самую высокую премию. Слезы потекли по щекам. Тот, кого я все эти годы беззаветно любила, меня просто использовал. А потом, как подачки, кидал наши ночи любви, чтобы привязать к себе сильнее. А ведь он прекрасно знал о моих чувствах. Знал и открыто этим пользовался. Даже квартиру мне искал скромную и недорогую, вяло предложив оплачивать ее, прекрасно зная, что я откажусь. Мне гордость не позволит пойти на такой шаг. Как же хорошо он меня выучил. Ему не империю надо было создавать, а в психологи идти. От осознания стало мерзко и гадко. Но почему мои глаза не открылись раньше? Почему я этого не увидела тогда, будучи в своем мире? Видимо, так часто и бывает. Все иллюзии разбиваются перед ожиданием смерти. Вот только мне совершенно не хотелось умирать. Но и как выбраться из колодца, я тоже не имела понятия. Углубившись в свои нерадостные думы, я не заметила, как уснула. Вот так просто отключилась, несмотря на грозящую мне опасность. Разбудили меня крики. Как оказалось, меня успели не только вытащить, но и привести на эшафот, где около столба была свалена куча веток. Интересно, почему я ничего не почувствовала? На ум пришли картинки из истории. Прямо как во время Инквизиции сжигали ведьм. Получается, меня сейчас будут сжечь? Эту новость я приняла отстраненно, будто меня накачали литрами валерианы, и я сейчас спокойно разглядывала сельчан. Что женщины, что мужчины оказались под 2 метра ростом, массивные, черноволосые. Абсолютно все, словно это одна большая семья братьев и сестер. Но разве так бывает? Хотя больше всего поразило другое. Только сейчас при пристальном разглядывании я заметила у них на голове небольшие рога. «Мама дорогая, куда я попала? Получается, они не люди? А кто тогда?» В этот момент на эшафот поднялся тот, на плече которого меня сюда доставили. Вокруг мгновенно установилась тишина. «Ага, наверное, это их главный. Вон как преданно на него смотрят. Едва ли не в рот заглядывают». А между тем мужчина заговорил. «Мы 3 века берегли наше священное озеро от посягательств людей и нелюдей. Спрятали его в чаще. Окружили мощной защитой, но появилась она». Палец в мою сторону, причем даже несмотря на меня. «Я сквернила своим человеческим телом нашу святыню. За такое кощунство одно наказание — смерть». 3 века? А вы неплохо сохранились. И как в пыль не рассыпались?» Вырвалось у меня, прежде чем я подумала, о чем и кому говорю. «Это все, что тебя волнует перед смертью?» — вкрадчиво поинтересовался главарь. «А что еще должно волновать? Вряд ли вы меня отпустите, если я пожелаю извиниться и сообщу в который раз, что понятия не имела о вашей святыне. Про таблички я уже сообщала. Не хотите лишних около озера? Поставьте их, чтобы никто не шастал». Пожала плечами, открыто глядя на мужчину. «Единственное, от еды бы я не отказалась. Умирать на голодный желудок не камильфо». На меня посмотрели таким взглядом, словно я вторично полезла в их священное озеро. Ясно, отказано. И снова данный факт отметила достаточно отстраненно. Сама же при этом пыталась сообразить, кто и когда успел так накачать меня успокоительным сверх меры, что у меня в данный момент даже чувство самосохранения отправилось в отпуск. Мне бы промолчать, покаяться во всех грехах, но я просто не могла, так как воспринимала всю эту ситуацию будто со стороны, будто фильм смотрю. «Смелая, но глупая», — припечатал еще один мужчина, разглядывая меня. «Какая есть», — равнодушно пожала плечами, обводя взглядом присутствующих. «Достаточно разговоров, пора сжечь человечку», — выкрикнул кто-то из толпы. Остальные подхватили: «Сжечь, сжечь, сжечь». Вот тут-то я впервые и увидела магию во всей ее красе. А именно, меня подняло в воздух и припечатало к столбу. А с рук одного из мужчин вырвалось пламя, охватывая хворост на эшафоте. Широко распахнутыми глазами наблюдала, как занимаются сухие ветки, как трещат, все больше разгораясь, и снова во мне ничего похожего на страх не шевельнулось. Где-то на подсознательном уровне кто-то твердил, что все будет хорошо. «Ага, хорошо. Вот сейчас мое тело сгорит, душа вознесется вверх. Тогда, наверное, все и правда будет хорошо. Никаких больше волнений, никто не станет меня больше использовать в своих целях, да только я стану немножко неживой». Подняв глаза к небу, снова заметила парящего в вышине дракона. «Значит, мне тогда не показалось». Я вздохнула, так и не успела толком рассмотреть новый мир. А деревенька-то ничего, чистенькая, ухоженная, дороги вымощены камнем, дома все как один высокие, светлые. Вот только растительности я почти нигде не обнаружила. Странно, неужели ни одна хозяйка не любит сад-огород, цветочки и деревья? Вместо огородов и газонов все те же булыжники. А еще я каким-то образом понимаю их язык. Так ведь не должно быть? То, что это не мой родной русский, я поняла еще с первых минут общения. Тягучие гласные, немного спотыкательные согласные, связки с чем-то мне пока неизвестным. Речь определенно отличалась. Но теперь подобный феномен я вряд ли разгадаю, если только не возражусь, как феникс из пепла. Интересно, тут такие существа есть? Ну а что, если драконы летают, почему бы и фениксам не жить в таком чудесном месте? О чем я вообще думаю? Ко мне огонь все ближе подбирается, а я думаю о языковом барьере и о непонятных мифологических существах. На миг захотелось захихикать. Определенно на меня вот-вот накатит истерика. Жар стал ощутимым. Языки пламени все ближе подбирались ко мне, но что самое удивительное, они словно ластились, не желая сделать вреда. Да, жарко, от дыма слезились глаза, легкие забивались, но ожогов пока не предвиделось. «Замечталась?» — раздался над ухом голос, заставивший вздрогнуть. «Если бы легкие не забились дымом, а горло не перехватил спазм, я бы заорала, потому что рядом никого не увидела». «Не вздумай кричать. предупредили меня, будто прочитав мысли. «Ты кто?» — одними губами прошептала, решив, что окончательно свихнулась. «Твой спаситель». В голосе чувствовалась издевка, я на нее не купилась. «Или мучитель», — прошипела, вспомнив типа на красном автомобиле. «Чего надо?» «То есть факт, что я тебя просто так спасаю, ты не рассматриваешь?» — ехидно поинтересовался невидимка. «Бесплатный сыр бывает только в мышеловках, да и я уже давно вышла из возраста наивных детей, верящих в сказки». Более твердо ответила, правда, не повышая голоса. «Придется поверить», — категорично заявил незнакомец, полностью избавляя меня от пут. В следующее мгновение меня обняли, прижали к себе и... мы полетели в пропасть. Вот тут я не выдержала и заорала. Меня даже не смутил тот факт, что пропасти тут по определению не имеется. Во всяком случае, в деревне ее точно не было. Так визжащую меня бросили на кровать. Сверху навалился, помяни чёрта, он и появится, да-да, тот самый тип из красной машины. Он смотрел на меня ошалевшими глазами, мотая головой. «У тебя в роду баньши не водились?» Глухо поинтересовался, удобно устраиваясь на мне. «У меня в роду только люди водились», мрачно поведала, когда перестала орать. «Тебе удобно?» Излишне ласково поинтересовалась, глядя в нереально синие глаза мужчины. «Да, вполне, хотя предпочитаю более пышные формы, но ты тоже ничего». Оскалился этот тип, за что и поплатился. Мне всего-то пришлось нажать на несколько точек, чтобы незнакомец зарычал и скатился с меня. Я нависла сверху, разглядывая мужчину. А он ничего. Синие глаза затягивали. Тонкие черные брови могли бы стать завистью любой девушки. Прямой нос, высокие скулы, но массивный подбородок явно свидетельствовал об упрямстве и волевом характере. «А теперь рассказывай, за каким надом ты меня из моего мира умыкнул», — потребовала, глядя прямо в глаза незнакомца. «Тот факт, что я влюбился с первого взгляда, ты не рассматриваешь», — иронично заломил бровь собеседник. «Странная у него и однотипная манера разговора, но ничего, постараюсь привыкнуть». Хотя нет, привыкать не стоит, если я собираюсь вернуться домой. Нет, уверена, для этого не надо было тащиться в мой мир. В твоем тоже достаточно красавец, впрочем, как и везде. Отчеканила, все еще ожидая ответа. Может, если мы познакомимся поближе, ты перестанешь быть такой ершистой? Мурлыкнул соблазнитель, обнимая меня за плечи и прижимая к своей твердой груди с твердым намерением поцеловать. Тебе мало? Могу добавить. С не менее соблазнительной улыбкой ответила, кокетливо стрельнув глазами. «Во всяком случае, я надеялась, что вышло соблазнительно. Странно, почему это он так дергается? Не проникся? Жаль, я старалась. Правда, опыта соблазнения у меня совсем не было, зациклилась на одном Ричарде. На других совсем не обращала внимания, и уж точно мне было не до навыков соблазнения. А теперь поговорим серьезно. Рассказывай», — потребовала, скатываясь с мужчины и перебираясь в кресло. Оттуда уже ждала ответа. «Расскажу, но, может, сперва позавтракаем? Или пообедаем? Я с ночи тебя разыскиваю, устал, как вурдалак, еще и есть ужасно хочу», — произнес незнакомец, грациозно вскакивая с кровати. Я даже засмотрелась, так ловко у него получилось. Он словно перетек из лежачего положения в стоячее. Мне бы так научиться, но в этот момент мой желудок заурчал. Он бы тоже не отказался поесть. «Идем вниз. Заодно покажу тебе замок, где ты проведешь месяц, пока всему не научишься», — выдал мужчина и тут же выставил руку вперед, заметив мою решительность снова задавать вопросы. «Но сначала еда. Сначала я бы приняла душ, а то как-то после колодца, а потом после костра ощущаю себя... как после выгребной ямы», — выдала, сморщившись. Пока его фраза прошла мимо моего сознания, я на нее не обратила внимания. «Вот та дверь купальня, там найдешь все необходимое. Служанка принесет тебе платье», — ровно произнес незнакомец. «Лучше брюки, мне в них привычнее», — скривилась, так как терпеть не могла платьев. «Как скажешь, но платье тебе придется научиться носить. Будущей принцессе брюки почти не полагаются», — ласково озвучил свою мысль этот гад и поторопился сбежать. А я так и зависла с открытым ртом, едва не подавившись воздухом. «Какая из меня принцесса? Ты головой стукнулся?» — вопросила у закрытой двери, но в следующую секунду оттуда высунулась голова. «Самое прекрасное, я же сказал, всему научишься», — язвительно поведали мне и быстро исчезли, пока я искала, чем в него запустить. Вздохнув и попытавшись успокоиться, отправилась в купальню. Вошла и застыла на пороге. В голове крутилось только одно слово. «Вау!» Теперь стало понятно, почему это место так называется. Прямо в полу из мраморной плитки располагался бассейн. От воды шел пар. На бортиках стояли баночки и флакончики. Запах кружил голову. Быстро сбросив с себя ставшей грязную одежду, с наслаждением погрузилась в воду. И тут же едва не выскочила из нее, когда ко мне метнулись две непонятные штуки, начав тереть тело. Как ни заорала в очередной раз, сама удивилась. Надо мне медаль за отвагу присвоить. Сейчас я даже пожалела, что действие успокоительного, кажется, закончилось. Повторить бы, кто там за официанта? Чувствую, я стану постоянным клиентом. С этим типом никаких нервов не напасешься. Две, скажем так, местные мочалки ловко орудовали с флакончиками, неизвестно, как их открывая и самонамыливаясь, а потом терли меня. Когда очередь дошла до волос, из пушистых комочков показались не то веточки, не то жгутики, которыми они ловко стали массировать голову и вымывать волосы. Я разнежилась, едва не уснув прямо там, но желудок снова заурчал, напоминая, что нас ждет еда. Пришлось выбираться, обматываться полотенцем и следовать в комнату. А там уже ждал на кровати довольно симпатичный брючный костюм из моего мира. Надо же, неужели из-за меня туда смотался? Пришлось мотнуть головой, отгоняя наваждение. Видимо, я им зачем-то очень сильно нужна, если они даже вещи ради меня таскают более привычные. Быстро одевшись, вышла в коридор и потерялась. Длинный путь уходил как в одну, так и в другую сторону. И куда мне идти? Я застыла, пытаясь положиться на чутье. И оно не подвело, откуда-то потянуло не то выпечкой, не то чем-то жареным. На этот запах я и пошла. В конце коридора оказался еще один, но короткий. Он привел к широкой лестнице, ведущей как вниз, так и вверх. По всем законам располагаться вверху столовая не могла, потому стала спускаться вниз. Но запах вдруг исчез. Что за дела? Неужели тут все не как у людей? Пришлось снова подниматься на свой этаж и принюхиваться. Затем поднялась на третий этаж, снова уловив то, что успела потерять. Наверху, в конце коридора, располагался зал с накрытым столом. Двери широко распахнуты, что и позволило углядеть наличие стола. К нему и направилась. Стоило войти, как сидящий во главе мужчина захлопал в ладоши, как ребенок, которому подарили игрушку, о которой он всегда мечтал. «Молодец, дорогая, я в тебе не сомневался», — тягуче произнес тот, сверля меня и скрещимися от радости глазами. «Первое испытание ты с блеском выдержала». Не успела я и слова сказать, как все вокруг ожило. Замок, до этого времени казавшийся мне безлюдным, вдруг наполнился людьми в старинной одежде. Судя по передникам на девушках и женщинах и ливреях на мужчинах, я поняла, это слуги, но их пока предпочли спрятать. «Какое испытание?» — все-таки дошло до меня. «И почему столовая на третьем этаже? Разве не логичнее было бы сделать ее на первом?» «Дорогая, не всегда можно увидеть законы логики в действии, в чем ты только что сама убедилась», — пропел мужчина. «Присаживайся. Я так голоден, а это такая пытка смотреть на стол с едой и не иметь возможности к ней прикоснуться». «Почему? Что-то я совсем потеряла нить разговора». «Потому что ждал тебя», — просто ответили мне, рукой указав на другой конец стола. Один из слуг любезно отодвинул передо мной стул, на который я приземлилась. Запахи манили и привлекали, желудок радостно урчал, требуя всего и побольше. Но меня смутило количество столовых приборов. Если у нас их всего три – ложка, вилка и нож, то здесь по меньшей мере 10. Я все-таки не сдержалась и самым некультурным образом уронила челюсть на стол. «Что такое, дорогая? Тебя что-то смущает?» – ласково поинтересовался незнакомец. «Издевается», – дошло до меня. Наверняка же все прекрасно понимает и осознает, если бывал в моем мире, и сейчас попросту ждет, когда я сама признаюсь в своей неосведомленности. Думает, мне будет стыдно? Нисколько. Я не принцесса, а самая обычная девушка. Мне простительно не знать, для чего нужно такое количество приборов. Я гневно посмотрела на него и зашипела. «Прекрати называть меня дорогой. Это первое. И второе», — ткнув пальцем в батарею столовых приборов, осведомилась, — «это издевательство. Зачем их столько много? У меня ощущение, что в очередной раз решил развлечься за мой счет». «Ну что ты? Как я могу?» Невинно осведомился собеседник, я же поняла. Лжет. Вот гад синеглазый. «Ладно, говори уже, что к чему», — смилостивилась я, так как очень хотела есть. Он демонстративно поднял однозубцевую вилку и ткнул ею в сочный, хорошо прожаренный кусок мяса, положил его себе на тарелку, отложил зубец на салфетку. Я проделала те же манипуляции, что и он. Дальше мужчина взял обычную вилку и нож. Ну, с этим я знакома. А вот потом началось нечто невообразимое. Ложка с дырками для салата, хотя зачем там дырки, так и не поняла, вилка с двумя зубцами для рыбы, изогнутый нож для разделки странного фиолетового фрукта, кожицу которого необходимо было срезать этим самым ножом, а еще одна вилка с завышенным средним зубцом как раз для фруктов. Я постигала тонкости и все больше впадала в прострацию. Еще один прибор был специально для птицы. Ковыряя бедрышко приборами, материлась про себя. Потом не выдержала. В моем мире, говорят, птицу, как и девицу, берут руками. Тогда зачем приборы? Я знаю, был в твоем мире, изучал ваш быт и менталитет, потому и выбрал тебя. Но ваше варварское поведение за столом меня повергло в шок, заметил тот. У нас нельзя пачкаться во время еды. Признак дурного тона. Только плебеи и слуги могут себе позволить брать мясо и птицу руками. Ни один аристократ себе подобного не позволит. На эту реплику я промолчала. Только когда наелась, выпила кофе с пирожными, смогла откинуться на спинку высокого стула и выжидающе посмотреть на собеседника. Он тоже молча меня рассматривал. «Как ни странно, но с тобой приятно даже помолчать. Но я все же предпочла бы узнать ответы на свои вопросы. Зачем я здесь? Причем тут принцесса? Какая роль уготована мне?» «Вы с принцессой очень похожи. Практически одно лицо. Поэтому ты должна сыграть ее роль, так как сама она исчезла». При этих словах мужчина скривился. «А зачем мне играть ее роль?» Не совсем поняла я, чувствуя двойной подтекст. Да и выражение лица незнакомца не внушало доверия. «Что ж, расскажу обо всем по порядку», — вздохнул незнакомец. «Только идем в другое место, где нам будет удобнее. Заодно на карте все тебе покажу, чтобы понятнее было». Возражать не стало. Мы переместились в кабинет, где на стене висела большая объемная карта в формате 3D. Как только мужчина щелкнул пальцами, карта повернулась так, чтобы оказаться вертикально, а я потрясенно выдохнула. Горы, реки, города — все словно живое, только в миниатюре. Меня начали просвещать. «Наш мир называется Кроулис. На нем три материка, один из которых занимают оборотни, эльфы, гроумы, кальтары и фейхаты. На втором расположены государства вампиров, нагов, суторнов, а третий — сугубо человеческий, хотя в нем тоже живут некоторые из рас, но обособленно. Человеческие королевства — это Лапрадия, Ивения, Савара и Карнат. Если первые два вполне мирные, то Савара и Карнат все время устраивают войны, а так как расположены на разных концах материка, то страдают при этом первых два, через которые и проходят армии. Первым сдался король Савары, предложив карнатовцам мирный договор на основе брака. У него сын 25 лет, у нашего короля дочь, 18-летняя принцесса, довольно своенравная, взбалмошная, но умная и сильная магесса. Вот она и пропала прямо за 3 месяца до брака. Пока мы ее не нашли, нам просто необходимо посадить на ее место кого-то другого. Так как ты очень на нее похожа, то и заменишь ее высочество до ее возвращения. «Вот слушаю я тебя и понимаю, что ничего не понимаю», — заметила, когда он закончил говорить. «Ты вроде все учел, кроме одного. А если принцессу не найдут? Мне что, придется выйти замуж за совершенно незнакомого парня? Не хочу. Никто тебя насильно под венец не тянет. К тому же я слышал, что жених тоже не особо счастлив от такого брака. Да и с ним самим не все гладко», — протянул собеседник. «С кем? С принцем или с браком?» Я окончательно запуталась. «И с тем, и с другим», — задумчиво протянул хозяин замка. «У меня такое ощущение, что ты не все мне рассказал». Прищурившись, закинула удочку, решив проверить свою интуицию, которая просто вопила о том, что тут не только все совсем не гладко, как мне пытаются показать, но и что-то пострашнее. «У нас много еще острых углов, но о них ты узнаешь позже, когда более углубленно станешь изучать историю нашего мира», — отмахнулись от меня. «Я так понимаю, аудиенция окончена?» Не смогла сдержать сарказма, хотя мне хотелось расспросить и о тех, кто меня едва не сжег, и об удивительном озере в лесу, но что-то внутри меня этому воспротивилось. «Да, можешь осмотреться в замке, изучить его, познакомиться со слугами, если есть желание», — равнодушно выдал тот. «Для начала я бы познакомилась, наконец, с тобой. Ты за все время так и не сказал своего имени, а также не рассказал, как меня нашел и кто те люди, которые пытались меня сжечь. Меня зовут Кориер. А то были не люди, суторны, крылатые демоны. Они охраняют какую-то реликвию, о которой никто не знает». Сперва отмахнулся мужчина, потом, будто что-то вспомнил, пристально глянул на меня и спросил вкрадчиво, отчего по моему телу мурашки побежали. «Кстати, а за что они тебя казнить пытались?» «Да я и сама не поняла, уж больно язык у них мудрёный». Легко солгала, глядя на собеседника самым честным взглядом. «Странно. При переходе ты должна была получить доступ ко всем языкам нашего мира. Не зря же я тебя через Фоурит привез. Пытливо смотря на меня, ответил Кориер. «Что такое Фоурит?» «Это тот туман?» — догадалась сама, но мне все же кивнули в знак подтверждения. «Да, потому и удивился, что ты не разобрала языка соуритов». На меня смотрели подозрительно. Они слишком быстро разговаривали, еще и громко, мои барабанные перепонки едва не лопнули, и я смогла понять только что-то о границах и святыне, но в чем конкретно моя вина была, меня толком не просветили. Отрапортовала, все еще не желая говорить про озеро и тем более про то, что я в нем купалась. Почему-то это показалось мне важным в сохранении моей жизни. «Ладно, ты все узнала, что хотела?» «Да, пошла осматриваться». Едва не выдохнула с облегчением, быстро покидая кабинет. Стоило оказаться в коридоре, как начала решать, куда двинуться в первую очередь. Каково же оказалось мое изумление, когда меня потянуло вниз, в подвалы. Даже мотнула головой, пытаясь отогнать наваждение, но меня все равно тянуло именно туда. Не стала отказываться, надеясь узнать что-то из того, о чем или забыл, или намеренно не стал упоминать мой пленитель. Сказочка, рассказанная им, могла бы впечатлить какую-нибудь юную прелестницу, мечтавшую о сказке. Я же свои иллюзии растеряла окончательно, осознав, что сказок не существует. Потому и отнеслась к истории парня весьма скептически. Явно существует подтекст, о котором мне расскажут в последнюю очередь, когда деваться станет некуда, и я сомневалась, что он мне понравится. Но все же пока не стоит заранее накручивать себя. Все проблемы решим по мере их поступления. В данный момент стоит осмотреться, где я вообще нахожусь и что меня сюда так стремительно тянет. Останавливать меня никто и не пытался. Более того, на меня никто не обращал внимания. Я забрела заброшенную часть замка. Тут даже паутину никто не убирал. И что я здесь забыла? Дальше идти расхотелось. Я бы повернула обратно, но до слуха донесся стон. Это еще что за номер? Тут еще и пленники имеются. Страх и сомнения тут же отпали. Медленно продвигаясь по коридору, прислушивалась. Стон повторился ближе. А потом я заметила одинокую дверь, закрытую на засов. С трудом отодвинула его и вошла в комнату, где находился топчан и стол. Больше ничего. Внутри неуютно, будто меня изнутри заморозили. Повела плечами и тут же бросилась к девушке на кровати. Она стонала и металась. Я осторожно приблизилась. Тронула за плечо. Девица вскинулась и зарычала, потом ее осоловевший взгляд сфокусировался на мне. Незнакомка расслабилась, улыбнулась, прикрыла глаза. «Ваше высочество, вы смогли сбежать с жертвенного алтаря? Вы пришли за мной?» Она разом затихла, а я стиснула кулаки, понимая, насколько попала. Но сейчас мне просто необходимо было узнать подробности, а для этого надо было каким-то образом протащить незнакомку в мою комнату и спрятать там, накормить, помыть и напоить, а потом расспросить. Сейчас она плохой собеседник, слишком вымотана, а узнать предстоит многое. Только тогда я смогу в полной мере осознать, куда и насколько я попала.